от неожиданности. Потом выключил бритву. «Надеюсь, я не разбудил тебя. Я совсем зарос». Вид у него был не очень радостный, но, похоже, их вчерашняя маленькая размолвка была забыта. «Как тебе спалось?» — спросил он. «Не очень хорошо», — призналась она. «А ты как спал?» «Хуже некуда», — он кивком головы указал на песок. «Я хороню трупы, пока их не увидела Аннушка». Она поморщилась, увидев возле ног обезглавленных, растерзанных черепашьих детенышей. «Наверное, лиса порезвилась?» «Похоже». Он закопал ногой останки черепашонка в песок. Немало этих загадок природы не дошло до пункта назначения. «Бедняжки! Каждому понятно, что происходит естественный отбор, но все равно жалко. В таком случае не смотри на них. Пойди и поищи, чем бы нам позавтракать, а я поработаю могильщиком». В этот момент они услышали, как хлопнула дверца машины. Появилась Аннушка в длинной черной майке. Не взглянув на них, она направилась к скалам в дальнем конце пляжа. Гай взглянул на Клодию. «Будем надеяться, что она слишком занята удовлетворением естественных потребностей и ничего больше не заметит». Не тут-то было. Аннушка неожиданно замерла на месте, глядя себе под ноги. Сунув бритву в руки Клодии, Гай подошел к дочери. «Какая жалость!» — всхлипывая, проговорила Аннушка. «Бедные малышки едва успели появиться на свет». «Это закон природы, Анну. Наверное, это сделала лиса, у которой полна нора голодных лисят». «Это ужасно! Лучше бы мы сюда не приезжали!» — воскликнула Аннушка и чуть не бегом бросилась к дальним скалам. «Сдаюсь», — пробормотал Гай, возвращаясь к Клодии. «Давай что-нибудь поедим». На завтрак у них были апельсиновый сок, мягкие булочки, нарезанный ломтиками сыр и шоколадные круассаны. Но Клодии до смерти хотелось чашку чая или кофе. Гай был напряжен. Аннушка дулась и молчала. Атмосфера за столом никак не способствовала пищеварению. Но Гай старался. «Не хочешь искупаться после завтрака?» — спросил он у дочери. «Перед дорогой». Та даже не взглянула на него. «Здесь негде принять душ», — капризно заявила она. «Разве я смогу соленое несколько часов трястись в машине?» «Как угодно». Гай обернулся к Клодии. «А ты?» Стало жарко, и Клодия чувствовала себя липкой и грязной. «Я сначала приведу здесь все в порядок. Иди, я присоединюсь к тебе позже». Гай кивком головы указал на крутую скалу позади них. «Говорят, в этих скалах множество окаменелостей. Почему бы тебе не сходить и не поискать?» — спросил он, обращаясь к дочери. «С какой стати я буду выискивать дурацкие окаменелости?» У него, наконец, лопнуло терпение. «Ой, делай, что хочешь, я иду купаться». Глядя в спину удаляющемуся Гаю, Клодия вдруг безумно разозлилась на Аннушку. Она вскочила на ноги и начала собирать в мешок для мусора бумажные тарелки и пластмассовые стаканы. Резкими движениями, едва сдерживая ярость, она сложила стулья и стол и погрузила их в машину. Судя по виноватому выражению лица Аннушки, Девочка отлично понимала причину ее ярости.